Третье. Бастиан Моран появился только через час, когда я вконец отчаялся увидеться с главным инспектором. А взгляды озадаченного секретаря стали совсем уж неприлично любопытными. Старший инспектор сразу скрылся в кабинете, некоторое время спустя покинул его и объявил: «Вас ждут, виконт». Вслед за мной он проходить не стал. В дверь я прошел на ватных и подкашивающихся ногах. Было совершенно непонятно, как отреагирует на мое появление Фридрих фон Нальц. Но все оказалось проще, чем того следовало ожидать. Осунувшийся старик даже взгляда не поднял, он рылся в бумагах и одновременно отдавал распоряжение по телефону. «Старший инспектор Моран рассказал о вашем участии в этом деле, виконт», произнес главный инспектор, опустив трубку на рычажки. «И я вам безмерно благодарен за помощь в освобождении дочери, но если вы пришли просить о восстановлении на службе, то, боюсь, сейчас не лучшее время для этого. На следующей неделе мы соберем комитет по этике и рассмотрим вопрос». «Не стоит», – покачал я головой. «Не думаю, что испытываю желание вернуться на службу». «Вот как?» – удивился старик. «Так чего же вы тогда хотите?» Я молча выложил на рабочий стол главного инспектора чистосердечное признание маэстро. Фридрих фон Нальц пробежался по нему глазами и уставился на меня с нескрываемым изумлением. «Надо понимать, ваше участие в этом деле было несколько более существенным, чем доложил Моран». «Пустое», – отмахнулся я. «Но то, что вы предлагаете», – нахмурился старик, – «обвинение в одной только краже? До этого прохвоста колесовать мало». «Всецело разделяю ваше праведное негодование», – вздохнул я. «Особенно учитывая роль, которую он назначил мне». Но принять это признание за чистую монету – единственная возможность избежать большого скандала. Не беспокоит собственная карьера, подумайте о дочери. Подумайте, через что ей придется пройти. Фридрих фон Нальц разгладил листок и пробормотал. «Случайная свидетельница преступления, незамеченная ни в чем предосудительном. Мне придется обсудить это с бароном Дюрером». «Обсудите», – кивнул я и посоветовал. «Но если решите отвергнуть признание, мой вам совет – не устраивайте судилище. Просто удавите мерзавца в камере по-тихому и объявите о самоубийстве. Признание у вас уже есть». «Циничная нынче пошла молодежь», – вздохнул старик. Потом откинулся на спинку кресла и спросил. «Так что вы хотели от меня, виконт?» «Попрошу о сущей безделице». При этих словах главный инспектор насторожился, но все же кивнул. «Слушаю». За последние дни старик сильно сдал. Он больше не вызывал ассоциаций с крепким сосновым корневищем и превратился в тень самого себя. Но его талант сиял ничуть не менее ярко, чем прежде. Играть с ним в недомолвки не стоило. Да я и не стал. «У моего дяди, графа Косицы, вы ведь слышали о приключившемся с ним несчастье, главный инспектор?» «Слышал», – подтвердил сиятельный. «Так вот, у дяди остался обрывок, принадлежащий мне фотокарточке. Этот обрывок полиция обнаружила среди вещей графа на месте крушения дирижабля. Хотелось бы его вернуть». Фридрих фон Нальц с сомнением посмотрел на меня, явно решая, выставить за дверь сразу или выяснить подробности, и уже потом выставить за дверь. Пересилило профессиональное любопытство. «Что изображено на снимке, виконт?» – спросил главный инспектор. «Моя бабушка и мама», – ответил я чистую правду. «Снимок старый, 40-летней давности, а у меня не осталось ни одной фотокарточки мамы до ее замужества. Родня была против брака, все снимки после переезда остались у графа и графини». «Да, собственно, это и снимком назвать сложно. На том обрывке лишь одни ноги. Большая часть фотокарточки находится у меня. Хотелось бы ее восстановить». Старик смягчился. «Как же такое получилось?» – поинтересовался он уже не столь строго. «В последнюю нашу встречу мы с графом немного повздорили», – пожал я плечами. Но если сомневаетесь в моих словах, попросите кого-нибудь проверить опись вещей при моем последнем задержании. Обрывок снимка был тогда при мне». «Не вижу причин сомневаться в ваших словах, Виконт», – объявил Фридрих фон Нальц. «Скажите лучше вот что. Этот снимок имеет какую-нибудь ценность для прямых наследников графа?» Я развел руками. «Какова ценность обрывка фотографии с ногами бабки и тетки?» В любом случае, подобными фотографиями у графа был завешен весь кабинет, а мне она дорога как память. Главный инспектор поколебался, но недолго. Старик решил расплатиться по счетам, посчитав обрывок старой фотокарточки вполне приемлемой для этого ценой. Он поднял трубку телефона, велел соединить с Морисом Лебреном и приказал исполнить мою просьбу. «Идите в канцелярию, Виконт», – объявил главный инспектор, выслушав ответ главы криминальной полиции. «И еще раз благодарю за помощь в освобождении Елизаветы Марии». «Это был мой долг», – улыбнулся я, хоть сердце при упоминании имени дочери главного инспектора и пронзила острая боль. Откланившись, я покинул кабинет и поспешил в канцелярию, пока старик не передумал, или кто-то из его подчиненных не заподозрил неладное. Медлить в таких делах не стоило. Но обошлось. Безмерно удивленный полученным приказом, рыжеусый детектив-сержант под роспись передал мне обрывок фотографии и попытался пристать с расспросами. Я разговаривать с ним не стал, расписался в журнале и поспешил на выход. Пока шагал по проходной, зубрил записанные ровными столбиками комбинации цифр. Затем спрятал драгоценный обрывок фотокарточки в бумажник, поймал свободного извозчика и велел ехать в греческий квартал. Да, меня переполняли эмоции. Хотелось выплеснуть их и поделиться переживаниями хоть с кем-нибудь. А с кем еще, если не с Альбертом? Пусть всей правды нельзя говорить и ему, но кто-то же должен был разделить мою радость. Мою радость и мою печаль. Я вспомнил о прощальных словах Елизаветы Марии фон Нальц и помрачнел. На окраинах вновь сверкали молнии, дождь усилился, улицы понемногу пустели, лишь стучали стальными колесами по стыкам рельсов громады паровиков, да цокали копытами по мокрой мостовой лошади. А вот прохожие попадаться навстречу почти перестали. Оно и не мудрено. На город вновь надвигался шторм. Ветер свистел между домами и завывал в печных трубах. Все, у кого была такая возможность, пережидали непогоду дома. Мне же возвращаться в пропахший мертвечиной особняк не хотелось просто до скрежета зубовного. Да и зачем? Меня там больше ничего не держало. Ничего, кроме старого томика приключений Алисы в стране чудес. Отпустив извозчика, я прошел в варьете, привычным движением стряхнул с котелка воду и небрежно кивнул хозяйке. «У себя?» – спросил, ткнув пальцем в потолок. «Сильно не в духе», – сообщила та в ответ. Я только посмеялся. Поднялся на второй этаж, распахнул дверь и с порога объявил. «Альберт, у меня чудесные новости. Я получил наследство». Поэт никак на это не отреагировал. Продолжил стоять и смотреть в окно. «Что-то случилось?» – поинтересовался я тогда. «Случилось», – кивнул Бранд, обернулся, и его светящиеся глаза пронзили полумрак помещения двумя бесцветными огнями. «Ты лгал мне, Лео! Я полагал тебя своим другом, а ты мне лгал!» «По поводу», – уточнил я. «Не лицемерь хоть сейчас», – рявкнул поэт. «Я все знаю!» «Вот дрянь», – едва не выругался я, сообразив, чем именно вызван этот приступ бешенства. Но все оказалось много хуже. «Она сказала, что не может быть со мной. Сказала, будто дала тебе слово, что она – твоя собственность до скончания дней. Это бесчестно, Лео!» «Подожди», – попытался я вклиниться в монолог поэта. «Все не так». Альберт меня просто не услышал. «Ты воспользовался неопытностью и растоптал девичью невинность, разрушил ее мечты. Она рассчитывала на мою помощь, но ты не позволил ей и этого». «Что за бред?» – выкрикнул я и вдруг понял. «Действительно, бред». Поэт был не в себе. «Мы можем разрешить этот вопрос лишь одним способом», – продолжил тем временем Альберт Брандт и взял со стола дуэльные сабли. Положил одну на пол и резким тычком ноги отправил ее ко мне. «Защищайся!» «Стой!» – крикнул я. «Альберт, остановись! Это же я! Сколько лет мы знаем друг друга? Хоть бы выслушал для начала!» Поэт покачал головой и вдруг сильным грудным голосом произнес: «Возьми саблю и сражайся, черт тебя дери!» Чужой талант навалился и попытался поработить волю, заставляя шагнуть вперед и выронить трость. Но за оружием я наклоняться не стал. «Нет!» «Возьми ее!» – вновь потребовал Альберт, вздымая к потолку собственный клинок. «Немедленно!» Он точно был не в себе, а я не мог ни выстрелить в него, ни сбежать, оставив в таком состоянии. Я мог только поднять саблю и защищаться, но делать этого не стал, как не понукала к тому чужая воля. «Ты околдован, Альберт!» – крикнул поэту. «Очнись!» «Я околдован?» – рассмеялся тот. «Ха-ха! Я встретил любовь всей своей жизни, а ты украл ее у меня! Но мы будем вместе, несмотря ни на что!» Альберт Брандт всегда имел склонность к авантюрам и всякий раз влюблялся до потери памяти. Суккуб легко сыграла на его чувствах. Поэт горел желанием порубить противника на куски и намеревался претворить это желание в жизнь. Либо он убьет меня и угодит на виселицу, либо я подстрелю его и навсегда лишусь единственного друга. Елизавета Мария расставила идеальную ловушку. «Защищайся!» – вновь приказал поэт, и сила его таланта принудила потянуться к оружию. Но тут из-под дивана выкатилась пустая бутылка. Она уткнулась в сапог Альберта и заставила на миг опустить к полу взгляд сияющих глаз. Я колебаться не стал. Схватил с полки давным-давно забытый там бильярдный шар и левой рукой со всей силой швырнул его в поэта. Угодил точно в лоб, голова Альберта мотнулась, ноги подкосились, и он рухнул на пол. Ничего, чем подвижнее психика, тем крепче череп. Поэты в этом плане скорее подтверждение правила, нежели исключение. И точно, нащупать пульс на шее Альберта получилось без особого труда. Живой. В этот момент из-под дивана выбрался лепрекон. Он отряхнул пыль со своего смятого гармошкой цилиндра и ухмыльнулся. «Драть, ну и грязь у него там!» «Что ты здесь забыл?» – спросил я. Но сразу махнул рукой. «Неважно, лучше даже не отвечай». Лепрекон и не стал. Вместо этого он полез в буфет за ромом. А я поднял трость, сбежал на первый этаж и, небрежно отсалютовав на прощание хозяйки заведения, вышел на улицу. Но домой не поехал. Отправился навестить Александра Дьяка. У меня появилось к нему одно неотложное дело. Когда заглянул на задний двор лавки «Механизмы и раритеты», изобретатель уже закончил паять радиатор и с законной гордостью продемонстрировал мне работу. «Оцените, Леопольд Борисович», – предложил он, но я только развел руками. «Ничего в этом не понимаю», – признался с чистым сердцем. Дьяк опустил на место стальную створку капота, хлопнул по ней ладонью и улыбнулся. «А и неважно. Результат гарантирую». После успешного завершения эксперимента изобретатель пребывал в приподнятом расположении духа и густо благоухал благородным ароматом коньяка. Но к починке радиатора подошел со всей серьезностью. И помимо паяльной лампы, раздобыл еще множество самых разных инструментов. Сомневаться в его словах я не стал. «Загляните на рюмку чая, Леопольд Борисович», – предложил Александр, вытирая перепачканные в машинном масле руки обрывком ветоши. «Если только чая», – согласился я, не зная, с какой стороны лучше подступиться к хозяину лавки со своей просьбой. Мы укрылись от дождя в мастерской, Александр ненадолго оставил меня, а вернулся уже с чайником, чашками и тарелкой песочного печенья. Сам продолжил пить коньяк. «В медицинских целях», – подмигнул он мне, – «для снятия стресса». Я намеревался избавиться от стресса более радикальным образом, раз и навсегда распрощавшись с его главной причиной, но прежде чем успел приступить к изложению своей просьбы, изобретатель откашлялся, огладил седую бородку и осторожно произнес: «Леопольд Борисович, у меня будет к вам одна просьба. Слушаю вас, Александр». Владелец лавки немного помялся, потом выложил как на духу. «Один успешный эксперимент еще ничего не доказывает. Научный подход требует провести серию опытов и сравнить результаты. Но мне просто не над кем их ставить. Вы бы не могли поспособствовать в этом деле». Я озадаченно уставился на собеседника. «Что, простите?» «Я понимаю, это звучит дико», – вздохнул изобретатель. «Но мне крайне важно получить доступ к нескольким инфернальным созданиям и подвергнуть их воздействию упорядоченных электромагнитных колебаний». «Идея не лишена смысла», – признал я после недолгого обдумывания этого крайне необычного предложения. «Но есть определенная сложность с ее реализацией». «Я понимаю», – признал Александр Дьяк. «Понимаю, но посудите сами, какие это открывает перспективы». «Это открывает перспективы быть съеденным заживо или угодить на каторгу. Как повезет», – покачал я головой. «Доставить инфернальное создание в лавку не только чрезвычайно сложно в плане реализации, но и просто-напросто опасно». «И что же делать?» – расстроился изобретатель. «Я пожал плечами». «Ну, не знаю». Потом уточнил. «А насколько громоздок ваш прибор? Удастся поместить его в кузов броневика?» «Предлагаете устроить выездные испытания?» – охнул владелец лавки. «Это стало бы выходом, но если сигналы передатчика перехватят, на нас откроют охоту». «Подождите», – оборвал я изобретателя, не желая сходу отметать эту идею. «Вы говорили, что первый аппарат назвали грозоотметчиком, так? Он улавливал разряды атмосферного напряжения, правильно? Разве в такую погоду помех не должно быть чрезвычайно много?» Александр Дьяк соскочил со стула и принялся ходить из угла в угол. «Действительно, этого я не учел», – решил он некоторое время спустя. «Но шторм долго не продлится. Мы успеем провести второе испытание передатчика до конца дня?» Я кивнул. «Все непременно». «Отлично», – обрадовался владелец лавки. «Просто замечательно». «Так аппарат поместится в кузов броневика?» «Без всяких сомнений», – подтвердил Дьяк. «Если заменить динамо-машину мощной электрической батареей, получится даже спрятать его в дорожный чемодан». Изобретатель встрепенулся. «Леопольд Борисович, у вас будет возможность заняться этим прямо сейчас?» «А сколько времени потребуют сборы?» «Четверть часа от силы». «Хорошо», – решил я, – «приступайте». Изобретатель взял ящичек с инструментами и позвал меня за собой. «Понадобится ваша помощь». Я убрал НССР на верстак и вслед за владельцем лавки спустился в подвал. Александр Дьяк сноровисто отключил от передатчика провода динамо-машины. Сам по себе аппарат оказался не особо велик. Но поднять его наверх оказалось задачей нетривиальной. Дабы уберечь хрупкое оборудование от поломки, пришлось сначала переложить передатчик в дорожный чемодан и уже в таком виде втащить его по лестнице. Но справились. А когда изобретатель прикрутил массивную электрическую батарею, я уже самостоятельно погрузил аппаратуру в кузов грузовика. «Куда едем?» – выбежал вслед за мной под проливной дождь Александр Дьяк, на ходу натягивая дождевик. «Я еду, не мы». «Но позвольте, Леопольд Борисович», – возмутился изобретатель, – «как же так?» «Уверяю, я вам все расскажу», – пообещал я. «Но вам ехать со мной слишком опасно». «Вы от меня что-то скрываете?» Я обреченно вздохнул. Альберт рассказывал о моем доме, спросил, заранее зная ответ. «Он говорил о проклятии, но это не научно. И тем не менее, нечто до сих пор отравляет особняк и прилегающую к нему территорию. Мне оно повредить не способно. Вам же там находиться нельзя. Запущу передатчик у себя во дворе, о результатах сообщу». «Ах, вот оно что», – протянул изобретатель. «Понятно, понятно. Что ж, не стану вас отговаривать. На первоначальном этапе это послужит неплохой проверкой надежности аппаратуры. Но умоляю вас, не затягивайте с этим. Необходима оценка воздействия электромагнитных колебаний непосредственно на инфернальных созданий». Я похлопал собеседника по плечу и предупредил. «Не беспокойтесь, Александр. За этим дело не станет». «Вы очень обяжете меня, Леопольд Борисович». Владелец лавки пошел открыть ворота, а я уселся за руль, кинул НССР на пассажирское сиденье и запустил пороховой двигатель. Движок на холостом ходу работал как часы. Ни наезд на вампира, ни последующий ремонт нисколько ему не повредили. Я на прощание помахал Александру и тронулся с места. Дождь лил, как из ведра. За пеленой падавшей с неба воды то и дело полыхали ветвистые молнии. Но в ненастье были свои преимущества. С улиц пропали пассажирские экипажи и телеги, поэтому поездка до Кальварии заняла от силы четверть часа. И немногим меньше я пытался взобраться по раскисшей за последние дни дороге. Колеса буксовали в грязи, массивный броневик страшно рычал и едва полз вверх. Но доехал. Бросив самоходную коляску на площадке перед воротами, я отпер калитку, прошел за ограду и распахнул скрипевшие ржавыми петлями створки, освобождая проезд для броневика. Загнал его на территорию имения и бегом бросился закрывать ворота, пока какой-нибудь случайный прохожий не углядел изуродованный сад и многочисленные трупы, от которых мне еще только предстояло избавиться. Броневик оставил у крыльца и заволок в дом неподъемный чемодан. Прямо в прихожей расстегнул его и подал напряжение на аппарат и привод кодового цилиндра. Но запускать в эфир морзянку молитвы не стал, лишь крикнул: «Я вернулся!» В ответ тишина. Памятуя о недавних событиях, я немедленно вытащил из кармана Цербер, снял его с предохранителя и прислушался. Ничего. Только шумел на улице дождь. «Да что опять стряслось?» Я попятился к входной двери и выглянул во двор. Шлепали по газону и мертвым клумбам цветника крупные капли дождя, лились ручьи из водосточных труб, мокли выложенные в ряд мумии. Тишина и спокойствие. Впрочем, вчера тоже ничего не предвещало беды. Решив подстраховаться, я добежал до броневика, распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья и чуть не выругался от удивления, наткнувшись на лепрекона. Коротышка в залихватски сдвинутом на затылок цилиндре увлеченно крутил баранку и азартно фырчал, подражая стрекотанию работающего двигателя. На меня он даже не взглянул. Не стал трогать его и я. Просто вытащил из НССРа маузер, дослал патрон и вернулся в дом с оружием на изготовку. Происходящее нравилось все меньше и меньше. А уж когда заметил откинутую крышку ледника, ноги и вовсе словно приросли к полу. Захотелось даже вернуться за гранатами. Но вместо этого я, как завороженный, медленно и осторожно приблизился к черному зеву подвала, опустился на колени, заглянул в зловещую темень. Но нет. Внизу оказалось довольно светло. Отблески двух керосиновых ламп трепетали на ледяном крошеве. И я сразу разглядел в их неровном сиянии две фигуры, непонятно с какой целью рывшиеся в самом дальнем углу. Судя по многочисленным следам раскопок, все остальные места они уже проверили. Я так удивился, что на миг даже позабыл о своем извечном страхе подвала. «Вы что делаете?» – крикнул, сбегая по лестнице. «Теодор!» Дворецкий обернулся и с достоинством ответил: «Ищем клад лепрекона, виконт». «Да?» – опешил я, но сразу махнул рукой. «Отлично, продолжай. А вот к тебе, Елизавета Мария, у меня серьезный разговор. Идем». Суккуб без всякого сомнения обратила внимание на проскочившие в моем голосе гневные нотки, да и обращение по имени было для нее в новинку. Но даже бровью не повела. «Я помогаю Теодору, если ты не заметил, Лео», – объявила она. «Быстро наверх!» – рявкнул я, не делая больше вида, что все в порядке. «Что-то случилось, дорогой?» – очаровательно улыбнулась девушка. «Ты не нашел дочь главного инспектора?» «Нашел». «Вот видишь, и это только благодаря моей помощи. Чем же ты так недоволен? Не решился признаться в собственных чувствах, или она отвергла твои притязания?» «Послушай!» «О, это так печально», – перебила меня Елизавета Мария, приложив ладонь ко рту. «Безответная любовь всегда просто разрывает мне сердце». Выяснять отношения в подвале я не собирался, но сам не заметил, как оказался перед девушкой. «Послушай ты!» – проорал ей в лицо. «Решила стравить нас с Альбертом? Так ничего не вышло! Мы не стали драться на дуэли!» Елизавета Мария вздернула носик. «Право печально об этом слышать», – крайне двусмысленно заявила она. Но я не сделала ничего предосудительного. Я просто попрощалась с Альбертом и объяснила, почему мы не можем быть вместе». «Он все понял не так». «Людям это свойственно», — уела меня суккуб. «Ты, надеюсь, развеял его заблуждение?»